Надежда Кузьмина, Тимиридис, летящая против ветра, на самом далеком западе, там, где кончаются земли, народ мой танцует, танцует, подхваченный ветром иным, а я в своем теле, как в западне, неслышимой музыки внемлю, и сердце тоскует, тоскует, по легким путям неземным. Глава 1. Все-таки земляника, самая чудесная ягода, алые сладкие капли прячутся под влажными от непросохшей утренней росы листьями, пока не встанешь на четвереньки, да не раздвинешь траву ладонями, и не найдешь. И много переспевших, солнышко стояло первый день, а в дождь землянику не пособираешь, вмиг промокнешь, да и ягоды в пальцах расползаются. Вот пока неделю моросило, ягоды зрели, и теперь под листьями пряталось много почти бордовых, мягких, которые честно можно было тянуть в рот, а не класть в туесок, привязанный к поясу. А еще поход за земляникой, занятие на весь день. Убегаешь из дома рано утром, по росе, прихватив с собой краюху от вчерашнего каравая, а возвращаешься уже с закатом. Ходила я с 5-летнего возраста одна, не боялась ни леса, ни диких зверей, ни гадюк, что в изобилии ползали тут по болотам. Я не трогала их, а они меня, а вот смотреть мне нравилось. Как-то я весь день просидела, наблюдая, как семейство бобров строит на лесной речке запруду, и напрочь забыла про грибы, за которыми меня послали. За это меня оттаскали за косу и нещадно отходили по голым ногам, вымоченными в воде для метлы березовыми прутьями, но память о светлом дне сохранилась до сих пор. Впрочем, как и белые поперечные шрамики на битых загорелых коленках. Хотя в доме у Сибирасфариной били меня всегда, я привыкла. Подзатыльники, шлепки, щипки. А если не увернешься, порой и пинки. И работа, работа, работа. Я не помню времени, когда играла на улице, как другие дети. Казалось, я всю жизнь выбираю из овечьей шерсти мусор, приду, колю лучину, таскаю воду в дом моих благодетелей и в хлев скотине, даю коров. На мне было и мытье полов, и подметание двора, и чистка хлева, и запаривание отрубей, и кормежка десятка поросей, которых мой хозяин, дядька Сибир, муж Фарины, держал во дворе. Так что такой день, как сегодня, с нетронутой зеленой тишиной, был настоящим подарком. Мое счастье, что старшая дочь хозяев, Палаша, девица уж на выданье, землянику обожала, а вот собирать абсолютно не умела, да и панически боялась змей. Вздохнула. Тут весь косогор обобрала, надо на новое место переходить. Если расскажу, как здесь много ягод, может и завтра в лес отпустит. Дармовое-то варенье на зиму всяко хорошо. Повернулась так, чтобы солнце оказалось впереди, и пошла, особо не разбирая дороги, так к опушке точно выберусь. Наша деревня Зеленая Благодинь с целых 20 дворов стояла на границе равнины лесов у подножия восточных гор, так что иди на запад, и выберешься к людям, а повернешь на север, окажешься на морском берегу, точнее, на утесах, круто обрывающихся к серой, вечно беспокойной глади. Кое-кто у нас пытался ловить рыбу и ставить сети, да только дело это было неверным. На лиге 2 и лиге в обе стороны тянулись острые шершавые скалы с пляшущими бурунами, и сеть порвет, и лодку пропорит. Рассказывали, что далеко на западе есть порт, где и корабли плавают, и рыбаки в море ходят, но деревенские говорили, что это брехня. Я в корабли верила, хотя бы потому, что по осени, когда резко менялись течения, к берегу иногда прибивала обломки и выкидывала разные замечательные вещи. С конца лета и до зимы у берега всегда дежурил кто-то из деревенских пацанов, смотрел, не выбросит ли чего море, а вообще, порядок дележа таких находок был строго определен. Первое право выбора имела семья того, кто заприметил трофей. Сколько сами на руках до вершины утеса дотащит, столько их. Вторым подходил староста Хрунич с 4 сыновьями. После них, если что осталось, была очередь моего хозяина, Сибира. Ну и дальше, остальных деревенских, по важности и зажиточности. Особенно ценились металлические крепления и сундуки. А у старосты в парадной горнице висел на стене очень красивый полированный деревянный круг с кучей торчащих ручек. Хрунич звал его Штарвал, а я все гадала, зачем такая красота нужна, вот бы подержаться. Изредка выкидывала утопленников. Часто после того, как прибой протащил тело по скалам, только по длине волосы можно было понять, мужик то или баба. И, что особенно расстраивало деревенских, одежда всегда приходила в негодность. Правда, пояса или сапоги иногда еще годились. Если не сушить на жаре да сразу пропитать маслом, то можно было и хорошую вещь получить. Тела на деревенском кладбище не хоронили, прикапывали неподалеку от берега в лощине, которая так и звалась, похоронной, ставили осиновые вешки, чтоб знать, где место уже занято, тем дело и кончалось. Ребятня пугала один другого, что по ночам по лощине бродит привидение, а кто их покой потревожит, душу высосут и в море уволокут. Я как-то пошла туда ночью, рыжий Зимка и старостин Илька посулили мне, что, если не побоюсь и принесу горсть земли со свежей могилы, они со мной дружить будут. Друзей у меня никогда не было, а очень хотелось. Я и пошла, вылезла ночью в окошко и, поджимая босые ноги, побрела к лесу. Думаю, меня саму в белой рубахе ниже колен можно было за привидение принять. В лощине никаких призраков я не увидела. Туман был такой, что я споткнулась, упала, перемазала всю рубаху. Могилу нашла на ощупь, наскребла земли пальцами, сколько смогла, а когда встала, поняла, что не знаю, куда идти. Звезд не видно, вокруг туман, как молоко. Протянешь руку, наткнешься на ствол дерева, или не наткнешься, и холод дикий. Рубаха в тумане вся промокла, к телу липнет. Испугалась тогда я жутко, думала, тут и замерзну, где-то рядом с могилой мамы. А потом как помог кто, вспомнилось, что вешки в изголовье ставит, а сами тела всегда головой на восток кладут. Значит, мне надо ближайший холмик ощупать и повернуться к ногам, на запад. Главное, из лощины выбраться, а там уж туман не такой густой, деревья видно и до опушки недалеко. До дому добралась к рассвету. Рубаху сразу в корзину с грязным заныкала, чтоб не попало, все равно мне ее и стирать. А Илька с Зимкой обманули, когда принесла им горсть земли, разоржались мне в лицо и сказали, что я ее за хлебом нарыла. И что с такими, как я, не дружат, такие, для другого. Мне тогда было 8, я уже почти вышла на знакомую поляну близ опушки, когда, переходя пригорок, столкнулась нос к носу с собиравшей травы женщиной. Сначала испугалась, странная, на деревенских не похожа. Потом вспомнила, что видела ее раньше, хоть и по-другому одетую, не в штанах с сапогами и с завязанными платком волосами, а как все, в юбке и с косами. Ее уважали и побаивались. Имя у нее было чудное, на обычные Панька или Шимка не похожие, Тирнари. Рассказывали, что приехала она из большого города. Почему ей приглянулась такая глушь, никто не знал, предполагали разное. Кто говорил, что ее муж за чернокнижие выгнал, кто что она от кого-то прячется. Шинкарь предположил, что она книгу пишет, мол, он самолично знахарку с пером над листом бумаги застал, но его засмеяли. Кто и где видел грамотную бабу? Струхнув, попробовала юркнуть за толстую ель, но Тирнари жестом как приморозила меня к земле. «Ты мерка, сирота, правильно, живешь у Сибира». Голос был низким, требовательным. Глаза не серые, как у всех в деревне, и не карие, как у меня, а зеленые, с черными ресницами, смотрит в упор, не смущаясь. Застеснялась я, уставилась в землю, еле головой кивнула. «Иди сюда, покажу, что искать надо». «Пойдешь со мной, с твоим хозяином я вечером сама потолкую». Я испугалась, ведь послали меня в лес за земляникой. А если не наберу, таких плюх надают, что неделю голова кругом идти будет. Тирнари как мысли прочла, усмехнулась. «Не бойся, если ты мне не сгодишься, отпущу через час. Тогда успеешь набрать свои ягоды. А если подойдешь, Сибирь тебе уже ничего не сделает. Запоминай, что искать надо. Гриб на стволах берез». «Чагу, знаешь?» Я кивнула. «Вороний глаз наверняка тоже знаешь. Теперь смотри внимательно, мох нужен. Вот такой, голубой, он редкий. Найдешь, все не рви, ощипывай так, чтобы снова отрос. А место, если можешь, запомни. Вот еще санцецвет и царь-корень, знаешь такие? Нет, смотри сюда, в другой ведь объяснять не стану. За час я сумела сыскать две больших чаги, куртинку редкого мха и царь-корень, по моему мнению, походивший на хилую рябину недоросток. Тирнари одобрительно кивнула головой, замотанный в синий платок до бровей. «Хорошо». Еще через час она дала мне кусок свежего хлеба, на котором лежала ветка укропа и, жуткое невидали дивное лакомство, кусок куриного белого мяса. Я выпучила глаза и начала кланяться. Тирнари рассмеялась, но как-то невесело. «Ну что, пойдешь ко мне жить?» Я посмотрела на бутерброд, подняла взгляд на солнце, прикинула, сколько времени уж прошло, как далеко мы ушли от земляничных полян и что ягод мне до вечера теперь точно не собрать. Оценила масштабы грядущей головомойки и вероятность того, что она перейдет в очередную порку крапивой или вожжами и кивнула. Почти до заката мы ходили по лесу, Я прежде никогда не забиралась в чащу так далеко. Тирнари отдала мне одну из корзин и маленькую лопатку, оставив себе нож. К вечеру моя корзина была полна на 2/3. Хорошо, и мы повернули к заходящему солнцу. Всю обратную дорогу я гадала, как живет травница. Представлялись то хоромы с железными воротами, то землянка с сушеными змеиными головами под потолком. Оказалось, не так и не эдак. Справная изба пятистенка в часе ходьбы к югу от деревни. За избой большой огород, но не с огурцами или тыквами, как было принято в деревне, а с разными травами. Я узнала фиолетовые цветы душицы, розоватые, мяты, белые, мелиссы лимонной, лиловые, тимьяна. И над всем этим душистым великолепием стоял пчелиный гул. «Пчел не боишься?» — подняла черную бровь Тирнари. Я помотала головой. «Совсем не боюсь. Наоборот, после одного случая этим летом я стала считать их друзьями. Тогда несколько деревенских подростков подкараулили меня на опушке, когда я возвращалась из леса. Сначала просто начали обзываться, а потом попробовали повалить и содрать юбку. Чем такое может кончиться? В свои 9 лет я знала, и дралась как бешеная. Расцарапала Ильке ногтями щеку до крови, другого укусила чуть не до кости и рванула бежать. К деревне дорогу мне перекрыли, вот я и помчалась к поляне с пасекой. Парни кинулись следом, крича на ходу, что с этой шалавой сделают. Я не нашла ничего лучшего, как опрокинуть один из ульев, содрав крышку, и влетела в гудящее черное облако. Трое бросились за мной, а потом, еще резвее от меня, точнее, от пчел, которые искусали их так, что шеи стали толще, чем щеки, а глазки и вовсе в щелочки превратились. Вечером к Сибиру пришел с жалобой сам староста Хрунич, а потом меня избили так, что 2 дня я не могла ни сидеть, ни работать, лежала на скамейке в горячке. Тут уже тетка Фарина пошла к старости и устроила тому скандал, что девка для дела нужна, а если хочет игрушку для своего балбеса, так пусть сам и кормит. Я случайно из сеней услышала пересказ этого разговора. Тогда я поняла 2 вещи, что Фарина за меня вступилась и что, пока не придут женские недомогания, трогать меня не должны. Что будет потом, я думать боялась. Мужчин я ненавидела, всех. Тирнари кивнула, будто что-то поняла. Завтра покажу, какие тут травы растут, и расскажу, как зачем ухаживать. А сейчас давай разберем, что принесли, и пойдем к старости, скажу, что я тебя забираю. Странно, мне показалось, что изба была не заперта. Тирнари просто повернула ручку и вошла. И собаки нет. Травница что, совсем чужих не боится? В светлой сосновой горнице стоял по центру огромный, как на 7 из 8 человек, стол с парой лавок и 2 стульями рядом. В дальней части – большая белая печь. Рядом – полки на стене со всякими коробками, банками, склянками. Под окнами – пара крепких сундуков. У боковой стены начиналась и уходила за печную трубу крутая лестница наверх. В другой боковой стене дверь во вторую комнату. Тирнари поймала мой взгляд. «Моя, а ты будешь спать тут вот, под лестницей. Можно и наверху, но у печки зимой всяко теплее. А наверху травы сохнут, да припасы лежат. Но это потом. Сейчас запоминай. Едим вот на этом краю стола. Остальное – для работы. Не вздумай туда тарелки ставить или хлеб класть. Поняла? Сейчас разбираем травы, я покажу как, и вешаем сушить, а потом идем в деревню». Я хотела открыть рот, спросить, а попить можно? В горле пересохло, и прикусила язык, а то вдруг начну конючить, а меня выгонит, а мне очень, очень хотелось тут остаться. Я всю жизнь мечтала спать, если не на печке, то хотя бы рядом, чтобы было тепло и не нужно было в напрасной попытке согреться подтягивать худые колени к подбородку, обнимать себя руками и стучать зубами. Кружку воды из ведра с колодезной водой мне выдали, и объяснили, что стоять это ведро должно на скамейке у печки, и надо его прикрывать деревянной крышкой, чтоб вода чистой была. К колодцу ходит с другим, что под лавкой, кружкой не черпать, а вот берешь чистый ковшик с гвоздика на стене, им зачерпнула, в кружку себе налила, ведро прикрыла, а ковш снова на стену повесила. Вот так, все это, в принципе, я уже знала, но послушно кивала головой. Убеждение, что если не хочешь неприятностей, не перечи лишних вопросов не задавай, я усвоила в раннем детстве. Уже в сумерках мы пришли к дому Хрунича. Тирнари цыкнула на мгновенно заткнувшуюся собаку и постучала кулаком в дверь. Похоже, старосты она не боялась совсем. Хозяин, увидев нас на пороге, вылупился на меня выцветшими глазами, почесал окладистую бороду. «Значит, так, начало травница, сироту Мерку я себе забираю в помощницы, а если сгодится, станет ученицей. Сами знаете, сколько и за что мне должны, вот ее я беру, а долг прощаю. Согласны? Староста открыл рот, но Тернари подняла ладонь. Ну, мне с вами лясы точить некогда. Я сказала, к Сибиру сейчас зайду сама, заберу вещи девчонки да предупрежу, что ты добро дал. Прощавай, Хрунич. Повернулась и потащила меня за руку за собой. Вот так разговор. Поймав мой восхищенный взгляд, Тернари подмигнула. Дома все прошло не так гладко. Когда до тетки Фарины дошло, что меня уводит, причем насовсем, начался жуткий скандал. К жене присоединился недовольный Сибир. Похоже, нападать на Тернари дядька боялся, зато я услышала много всего, от знакомых с детства: чернавка поганая, приживалка нахлебница, шлюхина дочка и подзаборное отродье, до того, что я, криворукая ленивица, за прокорм которой за 9 лет Тернари должна вернуть, если хочет меня забрать, 10 золотых. Такой разгневанной травницу я еще не видела. Я вижу не девчонку, а худосочную мышь затюканную. 10 золотых, говорите? Да как мерка на вас с рассвета до ночи и шачила, вся деревня обзавидовалась. А куда ты, Фарина, дела те два кольца, что с рук ее матери сняла? Что такое материнское проклятие, слышала? Вот предрекаю тебе своей силой, верни сама девке то, что у нее забрала, или ни одна из твоих трех дочерей замуж не выйдет. Тетка Фарина побелела, открыла рот и схватилась за косяк. Сибирь рявкнул на жену: дура, неси кольца, пусть подавится. Потом покосился на меня нехорошим налитым кровью глазом. А тебе еще припомню, назад попросишься, не возьму. Я хлопала глазами: какие кольца? Мне всегда говорили, что я, дочь забредшей в деревню и сдохшей в придорожной канаве шлюхи, которую приютили из жалости. Но что бы там ни было, Фарина, вся в слезах, притащила шкатулку и с ненавистью ткнула ее в руки Тернари. Бери. Травница открыла, посмотрела на меня, потом заглянула под крышку. Достала оттуда желтенький тонкий ободок с блестящим переливающимся камушком и другое, белое, без камней, просто квадрат с непонятными знаками. Да, эти. Спасибо, Фарина. А содержание мерка тебе давно отработало, и ты это знаешь. С дочерьми не волнуйся, к палаше сваты будут до следующего лета. Поняла? Тетка снова всхлипнула, открыла рот, закрыла, кивнула. Тернари посмотрела строго, развернула меня за плечо прочь от дома и пошла широким шагом, утягивая за собой. Я босыми ногами семенила следом. Глава 2. Ну что, за 9 лет ни одной тряпки не заработала. Голос моющий меня Тернари звучал насмешливо. Я пыталась сообразить, к чему все столь стремительно случившиеся в моей жизни перемены, и еще, как же теперь без меня будут доить Зорьку. Она ж молодая, вымя нежное, к ней подход нужен. Может, сбегать завтра с утра, показать, как с ней надо обращаться. А еще более важный вопрос, а как мне называть Тернари? Не по имени же, но и слово тетка совсем не подходило к этой статной чернокосой женщине с властным лицом. А как? А потом меня озарило, слышала я правильное слово, госпожа Тернари, и попыталась поклониться в пояс, стоя в медном тазу с теплой водой. Травница захохотала: ну, ты и забавница, хоть представляешь, как это выглядит, когда тебе голышом в тазу кланяются. Я задумалась, а не все равно, когда, главное, кланяются или нет, а уж в чем одеты, это как получится. Зови меня просто Тин, считай старшей сестрой, есть в нас кое-что общее, но ты того пока не поймешь, подрастешь, поговорим, будешь хорошо работать, помогать, учиться, не лениться, останешься у меня. Если нет, вернешься в деревню. Представив встречу, которая ждет меня после сегодняшней сцены в доме Сибира, я, как ошалевшая, замотала головой. Буду работать. И учиться буду, чтобы это слово в устах Тин не значило. А сейчас стой смирно, дай я на тебя посмотрю. Мелкая, что понятно при такой жизни. Костяк узкий, но крепкий. Мышцы, как у мальчишки. Запястья узкие, порода видна, а вот ладони и пальцы ты себе испортила. Ничего, пока маленькая, не поздно, приведем в порядок за год. Шрамов на тебе откуда столько? Били, что и по животу, и по плечам, и по ногам. Ничего, сведем, почти незаметными будут, это я умею. Зато теперь пусть сами доит свою Зорьку. И подмигнула мне. Я переминалась в стынущей воде и не знала, как реагировать, так со мной никто и никогда не разговаривал. Тин велела стоять смирно,

Каждый вечер Тин упорно мазала меня зеленой дрянью. Я уже знала, что вонючая каша помогает рубцам рассосаться, усиливая кровоток. И верно, сетка самых тонких уже бесследно сошла, но чесалось это все невыносимо. Терпи, это надо делать, пока ты маленькая и растешь. И так может быть уже слишком поздно. Ну вот зачем мне их сводить, я же уже решила, что замуж не пойду, и вообще, ни одного мужика в моей жизни не будет. Ты делаешь это не для кого-то, а для себя. И, раз ты все равно зеленая, вылей-ка это на голову, а то у тебя от недокорму волосы секутся. Я послушно облилась ржавого цвета бурдой, потому что верила, Тин знает, что творит, или не знает, потому что, подмигнув, травница добавила, тебе еще 10 лет нет, а ты уже готова на всех мужчинах крест поставить, и поставлю, а перед этим еще в землю закопаю. Давай вернемся к этому вопросу годика через 4, а пока помни, ты делаешь все для себя, но сейчас ты права, от парней держись подальше. Запомни, хочешь выявить настоящую силу волшебства, ничего себе не позволяй, ничего не позволяй, да и не собираюсь. Я ж решила, что мне все эти бородатые козлы в спущенных портах и с луковым запахом изо рта даром не нужны. Мири, ты ребенок еще, ты думаешь, все мужчины такие, а что, бывают еще хуже? Глава 3. Постепенно я входила во вкус новой жизни, отъедалась, росла, свела почти все шрамы, научилась разбираться в травах на уровне средней деревенской знахарки. Тин хвалила меня за скрупулезную аккуратность в дозировках. Всю первую зиму она учила меня писать. Выходило так себе. Пальцы больше привыкли к физической работе, скручивать шерсть или дергать сорняки, чем держать перо. Тин сказала, что это нехорошо, в магии многие вещи делаются жестами, и результат зависит от их точности. А если у меня будут руки-крюки, то и волшебница из меня выйдет криворукая, если вообще выйдет, и заставила спать в пропитанных кремом длинных, до локтей, перчатках, которые грели руки. Кожу от них щипало, но Тин уверила, что так быть и должно. А зачем они до локтей-то? Попробовала вякнуть я. А затем, что мышцы, которые сгибают твои пальцы, находятся вот тут. Тин ткнула в руку выше запястья, а не в ладони. Поняла, и будешь каждый день складывать фигурки из пальцев час, и писать, час правой рукой, час левой. Да она что, с ума сошла, где это видано, чтоб люди двумя руками писали? Не нравится, иди к Сибиру, у них Зорька давно не Дейна. Убойный аргумент, а еще я каждый день должна была сидеть в полумраке на заднице, ой, извините, назаду, согнув кренделем ноги и соединив руки, и не думать ни о чем, ничего не выходило до тех пор, пока Тин не посоветовала выбрать слово. Слово, это как, что это значит, сейчас поймешь, оно у каждого свое, помогает успокоиться, найти точку равновесия, и еще запомни, свое слово ты никому не должна говорить, вот подумай, что тебе нравится, например, лес, представь еловую чащу, где солнечный свет падает сверху только тонкими лучиками, где пахнет хвоей и всем мшисто-зеленое, или поле, вообрази, как море трав вперемешку с маками и колокольчиками колышется волнами под порывами пряного ветра. Нравится? Или озеро? Или камень? Скала? Гора? Ручей? Море? Облако? Огонь? Ну, ты поняла, выбери то, что тебе всего ближе, чтобы ты почувствовала зов, внутреннее сродство, и так найдешь свое слово. А у тебя какое? Тин, не скажу. И ты мне свое не говори. Странно. Из всех слов и образов, которые я перебрала, ближе всего мне оказался снег, синий, вечерний, растворяющийся в морозных сумерках, с блистающими на нем искрами, когда над черным зимним лесом встает луна, и сливающийся с тьмой, когда она заходит. Почему-то снег днем я совсем не могла представить, как и тающий на жарком солнце весенним днем сугроб, только тьма и холод, холод. Но когда я переносилась в этот стылый сумрак, внутри будто возникал островок покоя, я цеплялась за него, переползала туда, сворачивалась клубком, там никто не мог меня достать или потревожить. Это было мое. Мне там было хорошо, комфортно, правильно. Я подозревала, что Тин каким-то образом знает, о чем я думаю. Но сама она никогда этого не подтверждала, а от прямых вопросов на эту тему уходила. Запомни, Мири, нужно заниматься такими медитациями 2 раза в день, не меньше. Тогда твой дар, если он есть, постепенно проснется и покажет себя. А еще может так однажды случиться, что твое слово изменится. Не удивляйся, такое тоже бывает. Зачем мне изменять моему снегу? Мне с ним хорошо, он не лжет, ничего не обещает. С ним я не чувствую ни боли, ни одиночества. В том мире мне не нужны друзья, другие люди. Если бы они появились, то стали бы лишь помехой. Моя задача очень проста – научиться всему, чему можно, чтобы перестать быть слабой, чтобы больше никогда в жизни не быть чьей-то игрушкой и ни от кого ни в чем не зависеть. Постепенно, сначала по складам, а потом по словам, я начала читать те несколько книг, что хранились в сундуке у Тин. Я рвалась к черному толстому тому, Тин пожала плечами и дала мне его. Я раскрыла и поняла, что не могу разобрать ни словечко. «А ты думала, все просто?» – засмеялась травница. «Кстати, вот никак не могу понять, сколько Тин лет. В черных прядях нет ни одного седого волоска, зеленые глаза яркие, лицо без морщин, кожа на руках гладкая, как у девушки. Но выражение лица и жесткие складки у губ говорят о том, что картина беззаботной юности обманчива». Не выдержав, спросила прямо, и получила интересный ответ. «Мири, у магов другой счет лет. Чем больше сила, тем медленнее идет старение. Можно и вообще замедлить его так, что будешь жить много десятилетий или даже сотен лет. Ну, мне не так много, но лучше я промолчу, а то окрестные бабы толпой за молодильным зельем побегут, а им не объяснишь, что дело не в зелье. Мне Тин еще раз велела больше медитировать, писать каждый день, не соваться на мороз без варежек, а к выпавшему снегу подарила мою первую настоящую пару обуви, роскошные черные валенки с обшитой кожей пяткой. Я была от них в таком восторге, что в них и садилась медитировать. Писала и читала я тоже в них. Тин посмеивалась. Книги, кстати, мне стали нравиться. Неважно, что одна была показавшимся вначале занудным жизнеописанием дочки какого-то ушедшего в заморское плавание купца. Прекрасная Сирана вздыхала по черноокому юноше, встреченному по дороге в храм, читала письма от отца с описанием дальних стран, а в оставшееся время вела дела в торговавшей посудой и коврами лавке. Сначала пришлось продираться через текст, потому что оказалось, что я не понимаю каждое третье слово. Всякие комод, метенки, бухгалтерия, лиф, каре, веер, фаянс, верблюд, паланкин, карета, лабзание и длань не имели для меня никакого смысла. Тин обрадованно потерла руки и сказала, что даже не рассчитывала на такую удачу. Вот теперь-то мы расширим мой словарь. К концу книги я была убеждена в двух вещах. Во-первых, что жить в городах очень интересно, и я хочу своими глазами увидеть кареты с впряженными в них верблюдами. А во-вторых, что я была права, и мужчины – это страшное зло. Приезд отца из дальнего плавания несчастная Сирана встретила с ребенком на руках, и только вмешательство в историю честного градоначальника заставило легкомысленного юношу взять брошенную возлюбленную в жены. Я недоумевала, вот нафига он ей сдался, ребенок уже есть, денег хватает, а так, мужик с возу, кобыле легче. Другая книга рассказывала о морских сражениях последней большой войны с викингами. Я часами рассматривала рисунки кораблей, разбиралась, как называется какой парус или веревка, пыталась понять, как стреляет оружие. Что-то внутри отзывалось, когда я читала про кровавые битвы, летящие по небу облака стрел и горящие на воде обломки кораблей. Тин мне не мешала до тех пор, пока однажды я не сообщила, что к нашему забору пришвартована чья-то чужая коза. После этого она убрала книгу о подвигах лорда Тирса в сундук и достала третью, иллюстрированное пособие по ботанике, сказав, что, если даже я не буду волшебницей, знание растений позволит мне стать травницей или помощницей аптекаря и вести достойную и безбедную жизнь. Пару раз Тин пробовала меня научить простым заклинанием, зажечь свечу, отпереть замок, и там и сям надо было сосредоточиться, представить текущие вокруг серебристые потоки, произнести несколько слов и сделать жест рукой. Я и слова вызубрила, и рукой махала, но ничего не выходило. Один раз мне показалось, что фитиль чуть задымился и все. Думаю, дело было в тех потоках, я их совсем не видела и черпала наугад, а может и не черпала. Тин неудача не обескуражила, она сказала, что пока рано, вот стану девушкой, и после этого через год-другой мой дар должен проявиться, а до тех пор мне надо учиться тому, что в жизни пригодится, например, аккуратно есть ножом и вилкой, и не сморкаться в подол, да, и не ругаться себе под нос словами, каких и на конюшне не услышишь, всякий раз, как она делает мне замечание. Я покаянно кивнула. Зимой у нас было два основных занятия. Первое – составление из летних запасов травяных смесей, облегчающих простуду и снимающих жар. Я училась правильно ощипывать и толочь листочки иван-чая и ивовую кору, ту самую чагу и лишайники разных видов. Смеси аккуратно засыпались в маленькие бумажные пакетики, после чего Тин, для верности понюхав и лизнув содержимое, лично подписывала, что в них лежит. Из деревень приезжали на дровнях или приходили крестьяне, которым мы за мешочек крупы или куриную тушку и выдавали потребные снадобья. Соглашались и на шерсть или кусок домотканого полотна, на кусочек масла, даже на дрова. Сами мы выбирались к больным не очень часто, разве что кто-то сильно занедужит или рожать соберется. Кстати, первые же увиденные мной роды подтвердили уже сформировавшееся мнение. Мужики, козлы, ни одна девушка в здравом уме и добровольно на такое не пойдет. Тин посмеялась и сказала, что ничего-то я не понимаю. Не понимаю, согласна, и абсолютно не хочу понимать. Второе занятие нравилось мне намного больше. Тин учила меня выживать в лесу и охотиться. Как смастерить снегоступы и закрепить их на ногах. Как ходить по сугробам, чтобы не проваливаться. Как разобрать по следам, кто пробежал. Как поставить силки на зайца. Как найти куропаток в снегу. Почки каких деревьев и какие лишайники можно жевать для поддержания сил, если в лесу нет дичи. Как понять, что вот-вот начнется буран или ударит мороз. Какие дрова надо собирать, чтоб горели долго, а тепла было больше. Этим, как казалось, не будет конца. И мне все это очень-очень нравилось. Сама Тин еще и умела стрелять из лука достаточно хорошо, чтобы попасть в бегущую лисицу. У меня не получалось, не хватало силы рук натянуть как следует тетиву, но Тин сказала, что найдет подходящую ветку и сделает мне маленький лук, а мастерить стрелы научит между делом. А в оставшееся время меня продолжали мазать зеленой гадостью уже не из свежих, а сушеных трав, заставляли зубрить составы травяных смесей и медитировать. Но как же мне тут хорошо, разве можно было сравнить житье у Тин с тем, что было у Сибира? Когда я вставала в 4 утра, чтобы натаскать дров, затопить печь, вскипятить воду, запарить отруби и овес, раздать сено коровам, овцам и паре хозяйских коней, подоить коров, покормить поросят и кур, вывести из хлева на кучу навоз, принести воды, приготовить завтрак, убрать за всеми, вымыть избу, отскоблить стол и так до самого вечера, когда уже в темноте приходилось насыпать в ведра овес, который предстояло запарить на следующем рассвете. Интересно, как они без меня? Про Сибира думаешь? Да, усмехнулась Тин. Говорят, им на твое место пришлось 2 батраков взять, и то не управляются. Садись-ка за стол, поучу тебя высокому стилю, что сама помню, а то встретишь важного господина и влепишь ему сходу про курей и задницу. В сторону благодени Тин мне строго-настрого ходить запретила. Неважно, как я знаю там лес, несущественно, что помню и все ягодные, и грибные места, где черника есть, а где клюкву можно ведрами брать, где лисички или боровики растут, а где после ветра всегда хворосту много, чтоб ноги моей там не было, и посмотрела строго, так, чтоб я поняла, дело серьезное, а потом добавила, если будет не втерпеж, зови меня, выкрою время, схожу с тобой, в моем присутствии тебе ничего не сделают, а без меня чтоб ни-ни, да еще пальцем погрозила, мне было жаль, несколько мест, овраг, где по весне можно было собрать за пару часов корзину строчков со сморчками, редколесье, где я ежегодно находила колосовики, и спрятанную в чаще делянку малины, не знал никто, кроме меня, ничего, новые найду. Вообще Тим держала меня все время под присмотром, если уходила или уезжала куда, брала с собой, если я возилась с козами, дойку пары норовистых тварей с бесовскими желтыми глазами травница с радостью перепоручила мне, сама в это время садилась у окна, откуда видны были и ворота во двор, и сарай. Я спросила, к чему такие строгости? Тин усмехнулась. А зачем, ты думаешь, в деревне, где своей ребятни полно, приютили маленькую девочку, шлюхину дочь? Резко замолчала и добавила, не бери в голову. Но я задумалась, а через неделю попросила научить меня управляться с кинжалом так, чтоб саму себя не порезать. Тин умела, у нее нож в руках так и плясал. Так и внула. Я покажу тебе 5 базовых упражнений и ударов. Будешь делать с деревянной плашкой каждый раз после медитации. Ясно? Как начнешь все повторять чисто да быстро, так дальше пойдем. С деревянной? Ну, это легко. Только не серьезно как-то. Мири, не нож, оружие. Человек, оружие. Неумехи хоть меч, хоть арбалет, хоть оглоблю в руки дай, толку не будет. А мастер голыми руками убьет и не запыхается. Поняла? Поразмыслив немного, я кивнула. Поняла. Тогда скажу кое-что еще. Любишь ты угрозы выкрикивать. Оно понятно, парта хоть как-то выпустить надо. Да только отучайся так делать. Запомни, никогда не грози тем, что не в силах сделать, и что не готова сделать. А хочешь отомстить, сначала ударь, а потом уж выскажи, за что стукнула. Болван тот боец, который с противоположного конца улицы орет, что сейчас в глаз даст. По вечерам я продолжала учиться грамоте. Медленно, со скрипом, дело шло на лад. Тин по-прежнему заставляла меня выводить буквы правой и левой рукой попеременно. Выходило странно, как два разных человека писали. Одна рука буковки выводила округлые, с наклоном вправо, а другая – квадратненькие, и стояли они, как солдатики, прямо. Я ужасно гордилась, когда в первый раз смогла без ошибок написать свое имя – Тимиридис. И тут же захотела вышить его по подолу рубахи, которую носила, и на юбке. Тин меня осадила, и не рассказывая себе всем встречным и поперечным. Ты уже поняла, что не все добрые, а если добрые, то часто не просто так. Тин, а ты почему добрая? Я не добрая, просто за мной должок по жизни есть, а ходить в долгах не люблю, дурное это дело. Вот тебе помогу, может, часть ноши и сброшу. А почему мне полное имя не надо говорить? Потому что оно необычное. Крестьяне или ремесленники такого дочерям не выдумывают. При этом ты ничего не знаешь о своей семье. И куда и почему плыла в пору осенних штормов твоя мать? Вспомни-ка, как осень назад бровка старшая и бровка младшая отцовское поле делили. А ведь они, братья, ну да, еще б такое забыть. Из-за того, где провести межу, два мужика друг другу сначала носы расквасили, а потом ноги переломали, а их жены одна другой все косы повыдрали. Скандал длился неделю и охватил всю деревню. А закончилось дело тем, что раскидывать по осени навоз и сеять озимые обоим бровкам пришлось батраков нанимать. Сами братья оказались на костылях. Душевная история. Ладно, мири, хватит на сегодня болтовни. Сейчас спать ложись. Помнишь, завтра нам в лес и птиселки проверять? Я согласно кивнула. Мой закуток под лестницей стал воплощенной мечтой. Тин соорудила мне из струганных, без занос, досок, короб. Низ набила сеном, свежим и без грубых стеблей. Поверх постелила тонкий тюфяк с шерстью, чтобы ровнее было и сено не кололось. Имелась настоящая подушка с перьями и не очень большое, но тоже настоящее лоскутное одеяло. В изголовье Тин повесила несколько мешочков с душистыми травами. Спать мне полагалось в длинной, почти до пят, рубахе и все в тех же опостылевших перчатках. Я уже не протестовала, сама видела, что прок был, грубые мозоли с ладоней сошли, трещины и цыпки зажили, опухшие суставы пальцев стали нормальными. Вдобавок из-за того, что лекарственную смесь Тин то ли случайно, то ли нарочно сделала жутко горькой, мне пришлось бросить застарелую привычку грызть ногти. Попробуй-ка сунь палец в рот, если лизнешь, и уже челюсти сводит и плеваться хочется. Ногтям мое невнимание пошло на пользу. Тин сама аккуратно стригла их маленькими, с серебряными ручками, ножницами, которые хранила в деревянном ларце. Однажды вечером она дала мне померить мамино золотое кольцо, которое свободно наделось на средний палец. Я покрутила перед носом рукой, будто и не моя вовсе. «Нравится?» «Вот так», — засмеялась Тин. Я в ответ влезла к ней на колени и поцеловала. С какого-то момента между нами завелись такие телячьи нежности. То она клала мне руку на голову и легонько гладила по волосам, то я прижималась к ней, а иногда мы без повода начинали смеяться. Так раньше у меня ни с кем не было. Я ужасно любила Тин. Вот и сейчас я забралась в свою кровать, повозилась, устраиваясь. От печки шло ровное мягкое тепло. Вытянула ноги, потом повернулась на бок. Хорошо-то как, глава 4. Я жила у Тин уже третий год. Подросла на ладонь 3 слегка отъелась. На ребристо-плоском рельефе между шеей и животом, который Тин прежде звала шутливо стиральная доска, а сверху 2 соска, появились 2 небольшие выпуклости, и пришли женские недомогания. Вот без последнего счастья я бы точно прожила. Единственным утешением стало то, что все произошло по слову Тин. Однажды, медитируя с закрытыми глазами, я увидела поверх знакомой темной снежной равнины серебристый отблеск, будто легкую туманную дымку. Сначала удивилась, а потом поняла, что это и есть те реки силы, о которых говорила Тин. Тем вечером я в первый раз зажгла свечу без огнива. Тин меня похвалила и подарила купленный в сухой сахе кинжал с красивым куском старой бирюзы в рукояти, и велела тренироваться больше, и понеслось. Я зажигала и гасила свечи, отпирала и запирала замки, научилась делать маленьких светлячков безо всяких лучин или свечей. Тин кивала, но предупредила, чтобы я была осторожна, тренироваться не значит надорваться. Пожадничаю, могу потерять все. А еще она преподнесла мне сшитые ею лично две пары порток, с кривоватой красной вышивкой у пояса. Знаю твое отношение к парням, да и беречь тебе пока себя надо. Вот, поставила я тут проклятую печать, насколько сил хватило. Проклятую печать, Тин, а это что? А какой мужик без твоего согласия шнурок развяжет или по-другому снимет, тот силы лишится. Думаю, на неделю или около того. Я округлила глаза. Вот это да. Здорово-то как, Тин, а меня научи, я тоже так хочу. Хорошо, научу. Но помни, это не игра. Пообещай, что просто шутить ты так не станешь. Это только для защиты. И еще, все равно всегда будь очень осторожной. Ты понимаешь, что, если парней будет двое, печать тебя не спасет. Эх, жаль. Я слышала, что бывают магические щиты, которые защищают тело. Но я так не умею. Это тебе другого учителя надо искать. Не хочу другого. Лучше Тин нет никого. Тин протянула руку и взъерошила мне волосы над лбом. Не бери пока в голову. Давай-ка на запруду сходим, искупаемся. Да и плаваешь ты пока неважно, а научиться надо бы, мало ли что, а потом раков половим. Я облизнулась. Раки, вкусные. Как мне казалось, кормила меня Тин на убой. Картошки, хлеба, пшенной или тыквенной каши было вдоволь. С маслом или кленовым сиропом. Не реже двух раз в неделю настоящая яичница, каждый день, козье молоко и утром каша на молоке, пару раз в неделю какая-нибудь мелкая лесная дичь, или жаркая, или похлебка. А еще были верши и ловушки для раков на бегущей с гор к югу от нашего дома речке Нистые. Деревенские сюда не ходили, час в одну сторону, полтора обратно, больно далеко. Да и зачем, если рядом с зеленой благоденью текла речка покрупнее нашей, звавшаяся Потавой, тоже и с раками, и с рыбой. Да и одевалась я не так, как раньше. Вслед за валенками у меня появились настоящие полусапожки на жесткой кожаной подметке. Сверху они затягивались на плетеный кожаный шнурок, как на кошелях, а на ноги полагалось надевать еще и носки, и менять и стирать их каждый день, а ступни тоже зачем-то надо было мыть. Тин смеялась, видя мое недовольство. «Твое счастье, что ты легенькой крохой была, а то б имела к 15 годам не ноги, а растоптанные лошадиные копыта. Да и сейчас, гляди, как у тебя пальцы в разные стороны торчат, а чтоб потом туфли носить, они должны плотно лежать, один к одному». Я хлопала глазами, какие туфли, зачем мне туфли. Роскошную обувь дополнили плотные штаны, туника, как у охотников, и толстый суконный плащ с капюшоном. На поясе я носила кошель с нужной мелочевкой и подаренный мне кинжал. Обращаться с ним я уже умела, могла и метнуть на десяток локтей, и от нападения прикрыться, и кролика освежевать, и как правильно точить, знала. Когда оделась в первый раз, Тин покачала головой. «Мири, если б не волосы да ресницы, тебя б за мальчишку можно бы было принять. Выглядеть мальчиком меня устраивало. Интересно было бы посмотреть на себя со стороны. Вот только большого зеркала у нас не было, а в речке или в бочке фиг чего рассмотришь. Тин, я хочу волосы остричь. Не вздумай. Стригут больных лихорадкой да неверных жен. В какую категорию хочешь записаться? Ой, ни в какую. Но коса тоже надоела. Болтается без толку. Нафиг нужна, сама не знаю. Мири. Кончай свои фиги по всякому случаю поминать, а то ведь ляпнешь, где не надо, а волосы я тебя подбирать научу. Все, что нужно, хорошая лента в два пальца шириной. Если возьмешь черную или синюю, так с такой и парень ходить может, а к твоим каштановым волосам любой цвет пойдет. Вот, давай покажу просто с полоской ткани. Тин ловко замотала вокруг полоски концы своих распущенных черных кудрей, натянула ленту и, вертя ее пальцами, стала накручивать волосы, поднимая их выше и выше. «Со спины смотри», — скомандовала она. «А что со спины?» Волосы, ровненько так, подворачивались и подворачивались, укорачивались и укорачивались. А потом Тин подняла ленту так, что та прилегла к затылку, и завязала хитрым узлом на темечке. Вот так, и повернулась в профиль. «Ух ты! Черной гривы как и не было. Выглядит, как прилизанная короткая стрижка. На мужика все равно не похожа, потому как лицо тонкое и кадыка нет, но по прическе и не баба. Сейчас узел покажу. Научись завязывать, не глядя, хоть на спинке стула, потом на голове без накрученных волос. А как наловчишься, тренируйся. Челку я тебе выстричь могу, тогда и впрямь за пацана сойдешь». Вопроса, как прятать грудь, не возникало. По отсутствию той самой груди, вместо пышных булок, что так ценили деревенские, У меня имелись два тощих плоских блина на снятом молоке. Тин даже расстраивалась и утешала меня, говоря, что у моей мамы все было очень красивым, а значит, и у меня со временем появится. Красивым, да, и что ей это принесло. Однажды Тин дала мне в руки большое железное кольцо, размером с браслет, но грубое. К таким у коновязи поводья привязывают. Вот, зачаруй-ка. А как, и зачем? Да постарайся вложить в него столько себя, сколько сможешь. Посмотри на реки силы, потом зачерпни, чем больше, тем лучше, пропусти через солнечное сплетение и помести в кольцо. Поняла, если честно, то не очень, но попробую. А для чего? Лучше металла держат магические метки только драгоценные камни, но их у нас, сама знаешь, нет. А кольцо, если сделаешь все, как надо, и через 20 лет найти сможешь. Хочу я с тобой вместе в похоронную лощину сходить, отыщем могилу твоей матери и пометим, чтобы ты всегда ее разыскать потом смогла. Ясно, я хотела, очень хотела побывать там, пока жила у дядьки Сибира. Каждый месяц умудрялась выкроить хоть полчаса и сбегать к могилам. Какая мамина, не знала. Но темный распадок с рядами кривоватых осин и торчащими вешками был единственным местом, где я пыталась что-то рассказать о себе, пожаловаться и найти сочувствие. В кольцо я вложила, сколько смогла. Думала о том, как хотела бы увидеть маму, встретиться с ней, рассказать, как мне сейчас хорошо живется. Про то, что стану великим магом и буду сильнее всех. Потом почувствовала, что очень устала, уронила голову на стол и уснула. Растолкала меня Тин ближе к вечеру. «Мири, ну-ка дай кольцо». «Хорошо, а теперь закрой глаза и говори мне, где оно». Я его чувствовала. Справа, слева, сзади, над головой. Поняла, когда Тин вынесла его на улицу, а потом вернулась и спрятала на печке. «Хорошо, запомни его зов. Кстати, как отдохнешь, пометь свой кинжал, а то помнишь, как ты его в сарае в сено уронила и полдня копалась, искала. А завтра сходим в лощину. Думаю, по остаточной ауре правильную могилу я найду, а ты мне поможешь. Деревню мы обошли лесом, по большой дуге. Тин сказала, что соваться мне туда все ж не следует. Что есть такие, кто смотрит на меня не как на человека, а как на добычу, которую в последний момент вырвали из рук. Я сейчас подросла и похорошела, одета не хуже сыновей их Хрунича, так что незачем гусей дразнить. Пока шли, я узнала, что с палашей все сбылось по слову Тин. Еще год назад та вышла замуж за справного парня в дальнюю деревню. Интересно, хорошо ей там живется? Тин не знала, этот вопрос ее как-то не занимал. Правильную могилу мы нашли легко, меня просто потянуло к одному из холмиков на самом краю кладбища. И Тин подтвердила, да, судя по ауре, это мама, имени которой я так и не узнала. Я сама зарыла под вешкой железное кольцо, потом присела и долго рассказывала про то, что случилось с тех пор, как я встретила в лесу Тин. Казалось, меня слышат. И, наконец, достала из кошеля заранее приготовленный замшевый мешочек и нагребла в него земли. «Пусть будет», — Тин кивнула. Снова стояло лето. Мы уходили из дома на целый день, бродя по косогорам и еловым лесам. Добирались аж до отрогов восточных гор. Тин сказала, что прежде так далеко никогда сама не забредала. Но с моим умением ладить со зверьми можно было странствовать по самым глухим местам, не опасаясь пропасти или того, что через годик случайные охотники наткнутся на обглоданные косточки, да черепушку в придачу. Правда, использовать свой дар для охоты представлялось мне нечестным. Вот подстрелить из лука неосторожного кролика или наловить руками в ручье форели, а потом пожарить у костра, это правильно.